Глава 17. Деревня Анасова. Сборы. Проснувшись, Сергей развел небольшой костер в мангале между кирпичами. Вскипятив на нем воду в найденном во время вчерашнего осмотра деревни чайнике, он заварил кофе. Затем на остатки жара подогрел вчерашнее лакомство – грибы с тушенкой – и пошел в дом. Профессор уже проснулся. Натянув на плечи одеяло, он с любопытством спросил. «Сережа, неужели настоящий кофе? Я уже 100 лет его не пил. Откуда?» Он рассматривал на расстоянии упаковку. Зрение у Валентина Ивановича было хорошее, но для чтения уже давно требовались очки. Однако, попав в плен, он остался без них. «В одном из домов нашел. Вы налегайте на завтрак». Сергей подвинул сковороду ближе к профессору. «Кофе допью и пойду проверю один дом. Я там Ниву видел во дворе. Может, получится завести». «Я с тобой, Сережа. Нечего с меня пылинки сдувать. Давай, завтракаем и пошли. У нас дела есть, и транспорт нам очень поможет. Ты абсолютно прав». Отдых явно пошел профессору на пользу. С усмешкой отметил про себя Сергей. В доме, во дворе которого стояла Нива, раньше жил рыбак. Прямо у забора лежала перевернутая вверх дном лодка, потрескавшаяся от солнца и мороза смола. Ржавые уключины, облупившийся нос и потемневшая корма говорили о том, что ее не использовали уже очень давно. Калитка заросла, как и ворота, и Сергей вышиб их топориком, прихваченным из дома, где они ночевали. Колеса были спущены, машина не заводилась, наверное, с начала эпидемии, а может и еще дольше. Такие дома обычно доставались по наследству, и хозяева жили в городе, приезжая разве что на рыбалку или по весне заняться огородом. Ворота гаража оказались закрыты, но он был соединен с домом. Сергею ничего не оставалось, как разбить тем же топориком окно, чтобы попасть внутрь. Внутри стояла застывшая атмосфера брошенного дома. Через выбитое окно ворвался свежий воздух, первый глоток за много лет. Осматривая комнаты в поисках ключей, Сергей наткнулся на них в прихожей. Они висели на специально прибитой для этого полочке. Через металлическую дверь он попал в гараж, открыл ворота изнутри и начал осмотр. Профессор все это время крутился возле Нивы. «У моего сына тоже есть Нива. Очень хорошая машина. И главное, неприхотливая», — сказал Валентин Иванович, поднимая капот. «Ключей только нет». «Есть, в коридоре висят. Как зайдете, налево, у входа полка», — ответил Сергей, махнув в сторону открытой двери из гаража. В углу лежали запасные шины, стояли канистры. На специальной опоре, закрепленной на стене, висели 2 лодочных мотора. У дальней стены стоял снегоход. Осмотрев канистры, бутылки с маслами и присадками, а также большой рабочий стол с множеством ящиков и инструментальной полкой, Сергей с удовлетворением сказал профессору, который безуспешно пытался вдохнуть жизнь в машину. «Все есть. Придется повозиться, но мы сегодня поедем. Думаю, лучше выезжать сразу, как только заведем ее. Нас наверняка ищут. День-два, и сюда доберутся». Работа началась сразу после легкого перекуса, найденными в доме сухариками. Сергей точно знал, топливо, простоявшее в баке такой срок, уже давно непригодно для нормального запуска. Оно потеряло летучесть, набрало влаги и смолистых примесей. Сливать его не стали. В условиях, когда каждая капля ценна, это было расточительством. Пока Сергей проверял колеса и искал шланг для слива старого масла, профессор копался на полке с присадками. Ему никак не удавалось разглядеть мелкие надписи в пузырьках. «Сережа, я совсем ослеп. Тут точно есть хайгир, но все плывет перед глазами», – пробормотал он и, нахмурившись, вышел на улицу, надеясь при дневном свете различить этикетку. Сергей посмотрел ему вслед и вдруг вспомнил. Во время осмотра дома он видел очки. Хорошие, явно не оптичная ерунда. Он быстро поднялся на веранду, зашел внутрь, порылся в ящике старого серванта и, как и ожидал, достал футляр. Там было 2 пары с разными степенями увеличения. «Валентин Иванович», – позвал он, выходя на крыльцо, – «попробуйте это. Кажется, как раз для вас». Профессор взял очки, надел первую пару, потом вторую. Замер. Повернулся к Сергею. Смотрелся в пузырек с присадкой и медленно выдохнул. «Сережа!» Он снял очки и бережно сжал их в руках. Ты не представляешь. Это лучший подарок в моей жизни. Даже не потому, что читать могу, а потому, что ты выходил меня, спас. И вот сейчас... Он вдруг шагнул вперед и неловко, по-отцовски, обнял Сергея. Тот не сразу нашелся, что ответить, только крепко хлопнул профессора по спине. «Работы у нас много, Валентин Иванович. А благодарности?» Он усмехнулся. «Потом, когда поедем». Добавил полбанки стабилизатора «Хайгир», чтобы восстановить октановое число и хоть немного оживить бензин. К этому добавили очиститель топливной системы. Влили его прямо в бак, не жалея. Дальше масло. То, что было в двигателе, скорее напоминало жидкую черную жижу с металлическим оттенком. Оно давно утратило вязкость. Слив старое, Сергей залил свежее. Лукойл Генезис 5W40, подходящее для этого мотора. Масляный фильтр нашли на стеллаже, тот самый, что нужен для двигателя Нивы. Топливный фильтр тоже заменили. Найденный в столе гаража подошел идеально. Воздушный прочистили как смогли, на замену подходящего не было. Колеса были спущены, и борта у них отошли от дисков. Вручную поднимать их было бесполезно. Повезло, что в углу гаража стоял старенький Airline, ножной компрессор. Пусть и с треснутой ручкой, но рабочий. Сначала обработали все соски силиконом, чтобы избежать утечек. Затем каждый баллон по очереди накачивали воздухом, пока резина не встала на место. На все ушло больше часа. Оставался главный вопрос – аккумулятор. В углу на полке стоял новенький, ни разу не использованный Актех, но сухозаряженный. Нашлась и бутылка с электролитом. Осторожно, с помощью воронки, Сергей залил электролит, проверил уровень и закрыл банки. Далее зарядка. И здесь выручил найденный генератор. Небольшой портативный Фубак ТМ-1000 в почти идеальном состоянии стоял под брезентом. Не заводился с первого раза. Бензин внутри был дохлый. Снова выручил Хайгир. Сергей добавил в бак генератора и прочистил жиклер. Только после этого агрегат подал звук жизни. Повизжал, погромыхал и, наконец, заработал ровно, выдавая 220 вольт. Через зарядное устройство, старое и пожелтевшее, но исправное, аккумулятор поставили на зарядку. Спустя пару часов он ожил. Работали молча, слаженно. Профессор подавал, держал, крутил. За 5 часов машина была приведена в чувство. Сергей открыл капот, вставил шланг от баллона со старт-спреем и дал короткий впрыск прямо в воздушный фильтр. Проверил все еще раз. Масло, зажигание, бензин в баке. Потом повернул ключ. Стартер нехотя, но прокрутил двигатель. Один оборот, второй, третий. И Нива всхлипнула, чихнула и, обдав округу облаком сизого дыма, ожила. Мотор затарахтел неровно, потом устоялся и заурчал, как будто и не стоял эти годы под слоем пыли. «Завелась, зараза!» С облегчением выдохнул Сергей. И даже профессор не удержался. Хлопнул по крылу, словно по плечу старому другу. Хоть и провозились с машиной долго, но благодаря тому, что встали рано, время, когда Нива завелась, было обеденным. Не раздумывая, Сергей на газовом примусе, найденном в гараже, развел огонь. Пару баллонов для примуса он нашел тут же. Еще была разная посуда для походов. Котелок, небольшая кастрюлька, сковорода для примуса, 2 пары кружек, ложки и вилки. Полный набор любителя рыбалки. В кладовке дома, в комнате, облицованной плиткой, чтобы уберечь от грызунов и влаги, лежали продукты. Большая часть в металлических контейнерах. Соль, сахар, крупы, мука, немного специй и консервы. Недолго думая, Сергей выбрал хорошие на вид банки, герметически запакованные крупы и быстро приготовил гречку с мясом. А пока он переносил в машину отобранные в доме вещи, Валентин Иванович наделал постных лепешек на воде и масле, слегка их посолив. Потом сели есть. Поедем в Кубинку. Там у меня много знакомых. Неважно в каком мире, том или этом. Я найду, к кому обратиться, сказал Сергей, когда гречка была съедена. Перед тем, как выехать, Сергей снял лампочки на задних фонарях. Свет от тормозов за версту видно. Не стоит привлекать лишнего внимания, ответил он на вопросительный взгляд профессора. Через 10 минут Анасова, так хорошо приютившая их, осталась позади. А перед ними неизвестная дорога, ведущая на юго-восток.